Лили говорила, дразня, улыбаясь. На самом деле она не думала так. Она вообще об этом не думала. Просто вспомнила лицо Ильи Марковича, не такое, как обычно, растерянное, даже немного жалкое. «Чепуха», — решительно заявил Ленечка. «Хотя, возможно, ты права. Знаешь что? Давай мы сейчас этот твой сигнальный экземпляр положим в Александра», — оживленно сказала Лили. «Илья Маркович приедет и найдет, и будет ему подарок. Давай». Александром между ними называлось бюро красного дерева эпохи Александра I в кабинете Ильи Марковича. Книжку распорядилась Лиля, протягивая руку. «Не притворяйся, что она не при тебе, ты с ней не расстаешься. Подписывай прямо сейчас, пиши. Моему отцу, от сына с любовью». Вот так пошло, засомневался Ленечка. «Нисколько не пошло, он твой отец, ты его сын. Хочешь, напиши с уважением, но с любовью лучше, подписывай». Ленечка все-таки написал по-своему. «От тебя пришла ко мне тревога и стихи. Отцу в бесконечность дней». И Лиле не показал. «Напевая подарок, будет подарок», Лиля потянула на себя крышку бюро. Крышка откинулась на стальных полукругах, открывая ящики и ниши. Между полками и боковыми ящиками было углубление по всей длине бюро. Лиля потянула центральный ящик, зацепила рукавом штифт, дернула нетерпеливо, и один из расположенных по сторонам столбиков выскочил и повис над столом. «Сломала», — извиняющимся тоном сказала Лиля. «О, нет, не сломала. Тут потайной ящик, как интересно. Можно я посмотрю?» И тут же сунула руку в ящик и вытащила что-то завернутое в белую тряпицу, мгновенно развернула тряпицу и прошептала восторженно. «Пистолет! Какой красивый! Черный, блестящий!» Малось она приставила пистолет к виску. «Пиф-паф!» Ленечка вскочил, отобрал у нее пистолет, шлепнул по руке. «Это Кольт, в нем два патрона», — рассмотрев, сказал он. «Ты любишь оружие? Как все мужчины?» «Глупышка ты, хитровна», — махнул рукой Ленечка. «Я ненавижу оружие. Человек, стреляя, верит, что убийство решает вопрос. Ему люди представляются фигурами на шахматной доске. Кто пешкой, кто ферзем, кто королевой. Но все не живые, а единственный живой — это он сам». «Человек идеи», — понятливо сказала Лиля. «Человек идеи — это тот, у кого можно найти пистолет в потайном ящике, да?» «В кольце два патрона», — задумчиво сказал Ленечка. «Отец не смог убить. Но кого он хотел убить? Беллу ее любовника, Беллу и себя?» «Нам никогда не узнать», — вздохнула Лиля. «Как все же странно и страшно, когда человек говорит о матери, как о чужой женщине». Ленечка выглядел совершенно ошеломленным, и она заговорила с ним, как с ребенком, тихо и ласково. «Давай положим этот пистолетик назад, хорошо? Можно я сама положу? Я очень люблю открывать и закрывать потайные ящики». «Убери свои шаловливые лапки. Маленьким девочкам нельзя трогать пистолетики». Ленечка аккуратно завернул кольт в белую тряпицу и убрал на место. «А твою книжку мы положим вот здесь, на виду. Илья Маркович приедет и сразу же обрадуется». Лиля пристроила на бюро тонкую серую книжку «Леонид Белоцерковский. Стихи. 1921 год». Издательство «Картонный домик» и принялась сосредоточенно, чуть ли не высунув язык от старания, нажимать на все штифты по очереди, пока, наконец, не закрыла потайной ящик. «Какая ты очаровательная, когда чем-то увлечена», — улыбнулся Ленечка. «Ты из шепота слов родилась, вечереющий сад забралась и осыпала вишневый цвет». Александр Блок. «Вот ты говоришь, мы с ним всего два раза встречались», — томно произнесла Лиля. «Ну, во-первых, не два, а три, а во-вторых, одна встреча может быть, как вся жизнь, и радость будет». Ленечка сделал вид, будто зажимает ей рот платком, и забормотал. «И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок,